Глава 3. А следом начало конца. Часть 1. Сколько лет прошло с тех пор, как он встретил ее? Майор Рахель Миллер раздумывал над этой проблемой, способное лицо, выражающее твердость, и казалось всегда хмурое. Тело, увидев которое, люди не могли бы себе представить, что ему уже 30 лет, тренированное, без намека на жир. Из этой прямой осанки можно было понять, что он был суровым и законопослушным. Это была одна из комнат официальной резиденции отряда преследователей-нарушителей запретов. Его комната была настолько организована, что казалась почти идеальной. Даже как книги были сложены в стопки, показывала его эффективность и рациональность. Но... На самом деле, дорогой, ты прав. Даже дом так же упрям. Подхватив файл со стола, прочитав его, небрежно бросил. Миллер поднял голову после увиденного. «Здесь присутствуют личные и конфиденциальные документы. Надеюсь, ты не станешь смотреть их». Он посмотрел на нее с гримасой. Затем он снова подумал об этом. Сколько лет прошло с тех пор, как он встретил ее? 10 лет? Нет, больше. Но ее внешность не изменилась с их первой встречи. Синие волосы до плеч, острый взгляд, и эта озорная улыбка, как обычно, на ее губах. «А, что это? Не позволяешь мне смотреть на частные конфиденциальные миссии?» «Очень подозрительно. Если только что-то пошло не так...» «Как это может быть? Ты должна ясно понимать, что у меня нет времени на то, чтобы что-то шло не так. Госпожа Гермер Клейс Ролл». Недовольно пробурчал он жене. Лицо Гермер потемнело. «Разве я не говорила не называть меня полным именем, а моя фамилия больше не Клейс Ролл? Я твоя жена, миссис Миллер». Сказав так, она смущенно рассмеялась. «О, дорогая, говоря по правде, я и сам смущен». «Да-да». Миллер кивнул, глядя на ее живот. Его ребенок был в ее животе, и это был уже второй сюрприз. В первый раз, когда он встретил ее, он понятия не имел, что станет ее мужем, а она его женой. Не только это, даже то, что у него будет семья в этой безумной стране, он не мог этого себе представить. А вот почему он все еще называл ее Гермер Клейс Ролл. Потому что по сравнению с тем, сколько она была его женой, время, проведенное с ней в качестве его товарища, было дольше. Да, он вспомнил первый раз, когда они встретились. Это было тогда, когда они все еще были стажерами в армии. Она была особенно выдающейся из-за ее способностей. Официально став военной, она тоже была очень целеустремленной и получила множество титулов. Ледяной убийца, прекрасная колдунья, злобная пьяная женщина-пантера. Миллер особенно соглашался с последним титулом. Если она была пьяна, становилось слишком опасно. Он не знал, сколько раз он был почти убит этой неограниченной жестокостью и жалобами, но эти титулы не имели значения. По сравнению со всем этим, его первым глубоким впечатлением о ней было то время, когда она стала инструктором тех детей. Дети, вошедшие в учебный центр Гермер Клейс Ролл. Пиа Варьера, Перия Перуула, Райнера Люд. С тех пор прошло больше 10 лет. И самый слабый мальчик на то время, который был самым неспособным, был теперь центром этой страны. Обладатель альфа-стигмы по имени Райнер Люд. В этот момент Миллер поднял голову, чтобы посмотреть на Гермер. Как и ожидалось, она, как ни в чем не бывало, читала информацию Миллера. Когда она захотела взять документ... «Остановись! Эта информация не может просочиться!» Миллер выхватил документ у Гермер. Из-за этого она надулась. «А, вот так вот скрываешь? Как и ожидалось, что-то пошло не так». Миллер беспомощно вздохнул. «Я уже сказал, что я не могу». «Нет, конечно, я знаю это. Я больше всех знакома с твоими делами. Я всегда наблюдал за тобой с того момента, как ты только сфокусировался на своей работе. Хотя это раздражало и было ошибочным, я всегда так делала». «Ошибочным?» Пробормотала Миллер, и она засмеялась, а потом скорчила грустную гримасу. «Итак, я пришла, чтобы отвлечь тебя от твоей работы. Ты перерабатываешь последнее время? Хотя я знаю, что будет очень хлопотно, если ситуация в этой стране продолжит оставаться такой. Но тебе не нужно брать на себя ответственность за все это». «Нет, я не планирую сам». «Не лги, ты, очевидно, всегда хмуришься и справляешься сам». Гермер скопировала хмурый вид Миллера, но выражение ее лица не походило на него. Независимо от того, как она хмурилась, все еще присутствовал элемент восхищения. «Говоря об этом, в прошлом ее взгляд был острее. Как и ожидалось, появление детей ведет к перемене». подумал Миллер. В этот момент она перестала имитировать Миллера, сделала печальное лицо и сказала: «Я говорю, можешь хоть немного полагаться на других? Я все еще могу работать, если это половина твоей работы». Но Миллер покачал головой. «Нет, ты беременна, не так ли? Я не могу позволить тебе работать». «Но есть несколько месяцев до рождения ребенка». «Нет». «Но ты?» «Нет». Миллер не удержался и закричал. Гермер замолчала. «Извини, мой тон не подходит для неродившегося ребенка». Но Гермер грустно засмеялась. «На самом деле тебе нет нужды переживать. Эта маленькая вещь не повлияет на нашего ребенка. Прости». Все, что он смог сказать, из-за этого на лице Гермер мелькнула тревога. «Я пришла не для того, чтобы ты извинялся». Миллер посмотрел на Гермер. Ее тревожное выражение лица, он почувствовал, что был неудачником, заставляющим ее так беспокоиться. «Я так много работаю?» Размышляя о работе, которой он занимался в ближайшие несколько дней. «Да, я понимаю. Я позволю тебе помочь, но давай договоримся, что после того, как я закончу сегодняшнюю работу, мы обсудим это после того, как вернемся. Хорошо?» Лицо Гермер мгновенно прояснилось. «В самом деле? Потому что ты запер меня дома, так что мне ужасно скучно». «Что? Это твои искренние слова?» Пробормотал Миллер, криво усмехнувшись. Нет, конечно, он знал, что она пришла сюда, потому что беспокоилась о Миллере. «Но... хорошо. Пойдем сегодня вместе». «Позже. Давай». «Гермер». «Верно». Она скорчила скучающую гримасу, пожав плечами, а затем вышла из дома. Открыв дверь, уже из дверного проема: «Мы должны обсудить это, когда ты вернешься сегодня». «А... не переусердствуешь слишком сильно?» «Это ты должна быть осторожна на пути домой». «Меня любят?» «Пока, Рахиль». «Я люблю тебя». «Эй, где твой ответ?» «Хорошо, просто уходи». «Хорошо». Гермер ушла. Убедившись в этом, Миллер начал читать документы, которые он только что вырвал из ее рук. На них было написано следующее. Относительно того, что делать с возвращением Райнера Люта в страну. Но он не мог допустить, чтобы Гермер узнала о Райнере Люте, потому что она была слишком доброй. Поэтому он дал ей уйти с передовой, сказав, что в Роланде в будущем ее присутствие будет препятствием. Бросив документы Райнера на стол, Миллер выглянул из окна. Солнце садилось. Это было похоже на намек на будущее страны. Вечный покой. Но это было лишь на поверхности. Будущее, с которым столкнулась эта страна, было... «Нет, чтобы остановить это, я...» Миллер прищурился. «Мягкость, чувство, любовь — это станет препятствием в этом безумном мире». Бывшие студенты, которых Гермер любила, Райнер Люд, даже если он шел по пути праведности, он не мог продолжать по нему идти. Если Миллер любит Гермер, тогда обязательно появится человек, который постарается использовать это. Подобно... Подумав об этом, Миллер снова посмотрел на стол. В какой-то момент в этом доме появился мужчина. Длинные черные волосы, стройное подтянутое тело, красивые черты. Он был молод, моложе Люка, возможно, около 22-23 лет. Но эти глаза... Синие, ледяные, темные глаза, которые, казалось, смотрели сверху вниз на все. Миллер посмотрел в эти глаза. «Я не говорил, что ты можешь войти». Услышав это, мужчина улыбнулся. Это была темная улыбка, без тени доброжелательности. Это было невежливо, так как дверь была открыта. Так как дверь была открыта, и что? Поскольку дверь была открыта, ты сознательно скрыл свое присутствие и прокрался как крыса? Генерал-лейтенант Миран Фруаде. Но Фруаде не изменил своего выражения лица. «Да, я вошел, скрыв свое присутствие, и если бы вы не обнаружили его, я планировал убить вас прямо...» Говоря это, он огляделся вокруг. В четырех углах комнаты в каждом углу была маленькая магическая структура. Проверив каждый угол, Фруаде подтвердил каждую магическую структуру, он пожал плечами. «Магическая ловушка. Хотя у сержанта Люка Стаккарта тоже такая была. Вы действительно хорошо подготовлены. Так я не смогу сделать и шагу, как и ожидалось от того, кого называют лидером той революции. Не так ли?» «Какая скучная похвала!» Недовольно проворчал Миллер. Фродо быстро улыбнулся. «А, вот как. Я не слишком хорош в лести». Так что довольно сложно выжить в мире». «Это верно. Ты кажешься довольно темным. «Вы и правда так сказали. Но я пришел ответить на ваш зов, а вы меня так описываете. Похоже, вы тоже не слишком хороши в вопросе выживания в мире». Миллер нахмурился. «Выживание в мире». «Я не очень хорош в этом». «Верно? Те, кто действительно справляются с этим, не позволят врагам увидеть важные для них вещи». При этих словах улыбка Фрода стала еще шире, словно он глядел на Миллера свысока. Затем, например, красивых беременных женщин. Сказав так, он посмотрел на дверь. При этом Миллер вспомнил, что если он и проявил небольшую слабость, то это было именно тем. Но Миллер резко ответил. «Она не станет моей слабостью». Фрода снова посмотрел на него. «Так ли это?» «Именно». «Если бы вашу жену внезапно похитили, разве вы бы не волновались?» «Нет». «В самом деле?» «Да». Миллер дал утвердительный ответ. И это было правдой. Если бы Гермер похитили, если бы Милк похитили, то же самое. Он не стал бы волноваться. Фруада сказал холодно. «Как вы холодны?» «Это не тебе говорить». «Я хвалю вас?» «Не тебе меня хвалить». «Ха». По какой-то причине Фрода счастливо продолжил. «Как и ожидалось, вы такой же, как я». «Нет, я отличаюсь от тебя». Фрода непонимающе спросил. «Чем же мы разные?» «Ты более способный, чем я». «Вы сейчас начинаете мне льстить?» «Нет». «Тогда что это значит? Я более способный, чем вы?» Миллер кивнул на это. «Да. Если бы я убил важного для тебя человека, но я был бы все еще ценен... и меня все еще можно было бы использовать, ты бы позволил мне жить?» На этот вопрос Фрода немного подумал, затем ответил. «Нет, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нет никого важного для меня». «Как исключительно». «Как и ожидалось, вы такой, как я думал. Очень мало людей называют это исключительностью. Я очень счастлив». Фрода посмотрел в его направлении. «Вы странный человек, как я и думал. Если я похищу Гермер Клейс Ролл, даже если вы думаете, что я человек, которого можно использовать в интересах Роланда, вы меня убьете. Вы это имеете в виду?» Но Миллер покачал головой. «Эта страна не нуждается в тебе». «Это действительно беспокоит. Для меня не найдется места, которое могло бы прийти на ум Рахилю Миллеру на карте?» «Нет, твои действия слишком агрессивны». «Это потому, что ваши движения слишком медленны. На карте, о которой я думал, вы должны двигаться быстрее. Вы вообще не двигаетесь. Поэтому я должен составлять фигуры двигаться вперед. Понимаете? У этой страны уже не осталось времени».